Глава 11. Армения в XVIII веке. Освободительное движение армянского народа в первой половине XVIII века. Исраэль Ори в России. Последние десятилетия XVII века, после безрезультатных поисков в Европе, Исраэль Ори, убедившись в бесперспективности прежних освободительных программ, пришел к твердому убеждению, что нужно добиться покровительства христианского северного соседа России, действительно заинтересованного в борьбе против Османской империи и Ирана за закавказские земли. С этой уверенностью летом 1701 года он вместе с Минасом Тиграняным прибывает в Москву, сперва встречается с князем Головиным, затем с царем Петром I. Ори представляет российскому императору письменные полномочия от сюникских меликов и планы освобождения Закавказья с помощью России. По мнению армянского деятеля, для этой цели Россия должна была выставить 25-тысячный корпус, который, пройдя через Большой Кавказ, при поддержке армянских и грузинских сил, должен был вторгнуться в Грузию и Армению. Петр Великий приветствует эту программу и обещает после окончания Северной войны со Швецией предпринять военный поход на юг. В Москве Исраэль Ори знакомится с грузинским царем Арчилом, который также искал русского покровительства для своего народа. Они планируют согласовать свои шаги по созданию армяно-грузинского военного сотрудничества. Петр I с целью подготовки военного похода на Кавказ, присвоив Ори чин полковника, советует ему отправиться в Иран во главе специального посольства. Воодушевленный доброжелательным отношением русского двора, Ори не останавливается ни перед чем, продает все свое имущество и, заказав на эти деньги достаточное количество оружия, формирует посольство и в 1707 году в сопровождении 50 спутников торжественно направляется в Закавказье и Иран. Русские моряки сопровождают его до Шемахи. Здесь он в целях предосторожности выступает в роли представителя римского папы, входит в контакты с видными армянскими меликами Сюника и Арцаха, с грузинскими князьями, пытаясь склонить их к российскому покровительству. В 1709 году в персидской столице Исфахане французский посол распространяет слухи о том, что Ори происходит из армянских династий и с помощью России намерен восстановить армянскую государственность. Посольство вынужденно возвращается в Шемаху, где Ори встречается с ганзасарским католикосом Есаи Гасанджалаляном, одним из первых деятелей, приветствовавших дипломатический поворот армянской освободительной мысли от Западной Европы к России. Не случайно, что Есаи Гасанджалалян дает свое согласие отправиться в Москву для встречи с российским императором. В 1711 году в Астрахани Ори скоропостижно умирает, не сумев довести до победного конца свое верно начатое дело. Но и последующие деятели продолжают укреплять армяно-русские политические связи, создают условия для освобождения Армении при поддержке Российской империи. В 1715 году Петр I отправил в Иран нового посла Артемия Волынского. Он получил от царя поручение собрать подробные данные об Иране, обратить особое внимание на армянское население, уточнить его численность, места проживания, установить тесные и дружественные контакты с армянской знатью. Через год русским императором в Армению был послан верный соратник Ори Минас Тигранян, Ведьмиадзине армянское духовенство, опасаясь вызвать недовольство персидского двора, не откликнулось на освободительные программы Тиграняна. Но в Арцахе убежденный русофил, ганзасарский католикос Исаи Гасан Джалалян любезно принимает его и с официальным церковным посланием кандаком провожает в Россию. Арцахский католикос уверял Петра I, что все меликии и все население Карабаха готовы поддержать военный поход русской армии в Закавказье. Точно такого же рода заверения русский двор получал из других регионов Закавказья, в том числе и от грузинского царя Вахтанга VI. Начало народно-освободительных войн в Сюнике и Арцахе. После победного завершения Северной войны Петр Великий, воспользовавшись критическим военно-политическим положением, сложившимся к тому времени в Иране, в 1722 году начал свой Каспийский поход. Летом 77-тысячный русский корпус занял Дербент и продвинулся на юг. Известие о продвижении русской армии в Закавказье воодушевило христианское население края. Началось всеобщее освободительное движение против Ирана в Сюнике, Арцахе и Восточной Грузии. Центрами повстанческой борьбы стали армянские сигнахи, укрепленные военные лагеря в горных районах Армении. Сильное войско выставили сигнахи Арцаха. Десятитысячный корпус во главе с армянскими меликами и ганзасарским католикосом Гасан Джалаляном подошел к Ганзаку. 22 сентября в местечке Чулак армянские силы встретились с 30-тысячным войском Вахтанга VI, ожидая инструкции для совместного продвижения в Шимаху навстречу русской армии. Однако после двухмесячного ожидания помощь русских войск не поступила. Во избежание военного конфликта с Турцией Петр I приостанавливает свой поход. Несмотря на такой неожиданный поворот событий, во многих местах освободительное движение не только не утихло, но и усилилось. Исаи Гасан Джалалян возвратился в Арцах и возглавил борьбу против персидского владычества. Другим очагом антиперсидской борьбы становится Сюник. Для получения военной поддержки от имени 50 меликов и старост в Грузию направляется видный деятель, торговец Степанос Шаумян. Он по совету грузинского царевича Шахноваза обращается к находившемуся на службе в грузинской армии видному армянскому полководцу Давид Беку, сыну одного из меликов Капана, с предложением вернуться в Сюник и возглавить восстание против персидского господства. Давид Бек дает свое согласие и с 30 воинами отправляется в Армению. С ним в Капан прибывают известные военачальники Мхитар, Баяндур, Автандил и другие. Первую победу они одерживают над курдским племенем Джеваншир в битве у местечка Учтапала. Известие об этой победе в скором времени поднимает на борьбу новые силы. В поселке Шинуайр вокруг Давид-бека сплачиваются местные вооруженные отряды, устанавливается строгий порядок, создается военный совет. Мхитар получает пост парапета, Теравитис и Баяндур становятся начальниками военных подразделений. Начальный период освободительного движения повстанцам удается освободить край от тюркских и курдских беков, служивших персидским шахам, укрепиться в Татеве, захватить неприступные крепости Зейва и Воротан и в конце 1723 года создать в Сюнике армянское княжество с административным центром Капан. В том же году персидский шах признает его независимость. В 1722 году вооруженное восстание вспыхивает в Арцахе, в двух сильно укрепленных лагерях – Большой Сигнах вокруг горы Мрав и Малый Сигнах в окрестностях города Шуши. Военное руководство двух лагерей переходит в руки славного полководца Авана Юзбаши. Всеобщим вдохновителем и организатором борьбы становится Исаи Гасан Джалалян. Походы ереванского хана на Большой Сигнах и ряда других ханов, изгнанных из Арцаха на Малый Сигнах в 1723 году, заканчиваются полным поражением. Фактически, во второй половине 1723 года армянские меликства Арцаха также приобретают независимость и не раз оказывают всяческую помощь повстанцам Сюника. Оборона Еревана. Весной 1723 года в Закавказье вторгаются турецкие полчища. В июне, захватив Тифлис, турки двигаются к Ганзаку. Но, получив сильный отпор, они вынужденно отступают. В мае 1724 года османцам оказывали упорное сопротивление жители поселка Карби, а затем и население Еревана. Героическая оборона Еревана, начавшаяся 7 июня во главе с Гундебекяном, Мирзаджаняном и Кечебекяном, продолжалась более 3 месяцев. Город превратился в сильную крепость. Удалось создать 10-тысячный корпус, который расположился в 30 военных участках города. В боях особенно отличился 3-тысячный отряд воинов из древнего ереванского квартала Конд под предводительством Казара Бабуряна. Продовольственный кризис вынудил ереванского мегралихана пойти на переговоры с врагом. После длительной блокады, несмотря на многотысячные потери, 26 сентября турки ворвались в город и учинили резню женщин, детей и стариков. Борьба сюникских и арцахских сигнахов против османской агрессии. Оборона Еревана почти на год отсрочила поход турецких войск на Сюник и Арцах. В феврале 1725 года турецкие орды двинулись на Карабах. Армяне области Варанда, применив военную хитрость, распределили турецкий 6-тысячный корпус по 33 деревням. Ночью, внезапно напав, они уничтожили вражеские силы, взяли многих в плен, в том числе и одного из военачальников Пашей. Другой турецкий корпус после неудачного штурма крепости Шуши отступил к Ганзаку. Для продолжения дальнейшей борьбы защитники края возлагали надежду на помощь русских войск, укрепившихся на берегу Каспийского моря. В 1725 году к Арцахам прибыли новые деятели освободительного движения – священник Антон и Кехва Челеби с посланием от Петра I, которым царь предлагал армянам оставить свою страну и переселиться в прикаспийские районы. Исаи Гасан Джалалян, Аван Юзбаши и другие мелики решили вновь обратиться к Петру I с просьбой о разрешении продвижения русских войск до Шемахи, давая этим понять о своем несогласии на переселение. В 1725 году и после смерти Петра I армяно-русские политические контакты продолжались. В 1726 году, после взятия Еревана, другая группа турецких войск отправилась в Хой, Таврис, затем в Капан. Вооруженные отряды Давид-бека не вступили в бой с превосходящими силами турок и укрепились в неприступной крепости Алицор. Весной 1727 года враг осадил Алицор. Семидневный штурм и непрерывная бомбардировка крепости не сломили защитников. Турки подошли к крепостным стенам. Попытка забраться на стены с помощью 26 осадных лестниц закончилась неудачей. Однажды ночью Мхитару Спарапету с 300 отважными воинами удалось тайно выйти из крепости и внезапным ударом обратить турецкие полчища в бегство. Воодушевленные Алидзорской победой, жители окрестных деревень вновь сплачиваются вокруг Давидбека. Освободив Капан от врага, повстанцы продвигаются на Мегри. Здесь армянские силы во главе с Мхитаром и Теравитисом одерживают вторую блестящую победу над турками. Персидский шах Тахмасп, в свою очередь, активизирует антиосманскую борьбу в Иране, устанавливает дружественные контакты с повстанцами Сюника и Арцаха, разрешает Давидбеку чеканить свою монету. Но османское правительство посылает против армянских княжеств новые крупные силы. В 1727 году Аван и Тархан Юзбаши делают попытку убедить командование русских войск при Каспии продвинуться на Карабах, но безрезультатно. В 1728 году положение осложнилось тем, что почти одновременно скончались руководители движения Давидбек и Есаи Гасан Джалалян. Борьбу в Сюнике продолжил Мхитар Спарапет. Мелики и Юзбаши вновь обращаются за помощью к главнокомандующему русских войск Румянцеву. Посольство Тархана Юзбаши отбывает в Петербург. Но российский двор, не желая сталкиваться с Османской империей, воздерживается от активных действий за Кавказье. В руководстве сюникских сигнахов возникают разногласия. В 1730 году, после победных боев, Мхитар, возвращая свой штаб Ханзореск, был убит неизвестными лицами. После его смерти сопротивление армянских войск в Сюнике ослабло. В 1729 году стихла антитурецкая борьба и в Карабахе. Аван Юзбаши, на этот раз лично прибывший к берегам Каспийского моря для встречи с генералом Румянцевым, не возвратился на родину и остался на военной службе у русских. Сигнахские отряды распустились, освободительное движение в горных районах Восточной Армении временно стихло. Освободительные войны 1720-х годов в Арцахе и Сюнике имели большое историческое значение. Они способствовали росту национального самосознания армянского народа, убедили в возможности восстановления независимости местных княжеств меликств, послужили славным примером для последующих поколений. В начале 30-х годов XVIII века в некоторых местах, как, например, на севере Карабаха, Гюлистане, продолжалась антитурецкая борьба во главе со старостой Абрамом. Создание меликств Хамса. Против Османской Турции начал успешную войну иранский военачальник Надир Хан. В 1734 году его войска очистили от турок юг Ирана, вторглись за Кавказье и осадили Ганджак. Весной следующего года иранские войска, захватив Нахичеван, вступили в Араратскую долину. С целью получения поддержки против турок Надирхан стал угождать армянам. Местные купцы получили разные льготы на торговлю. Эчмиадзинское духовенство вернуло свои привилегии, получило новые земли, сократились налоги и так далее. В скором времени Надир удостоился доброго отношения и поддержки армянского населения и с их помощью одержал ряд побед. В битве под Егвартом на стороне иранцев отличились войска Мелика области Гегама. После этой победы Надирхан восстановил иранское владычество в Закавказье. В 1736 году он провозгласил себя иранским шахом превратил Иран в одну из могущественных держав Востока. Надир с целью удержания армянских меликов от русофильских устремлений, предотвращения нового восстания и создания буферной зоны между Ираном и Османской империей усилил их самостоятельность и создал на территории Карабаха и части Сюника пять армянских меликств, так называемые меликства Хамса: Гюлистан, мелики Бегларяны, Джераберт, Исраиляны, Хачен, Гасан Джалаляны, Варанда, Шахназаряны и Дизак, Яганяны. Все мелики Хамса под общим начальством мелика Ягана фактически объединились в одно полунезависимое государство с пятитысячным войском под протекторатом Ирана. Несомненно, армянское население добилось этого благодаря также предыдущему этапу своей освободительной борьбы повстанческому движению 20-х годов XVII века. За период полунезависимого существования меликств Хамса до 1747 года в Арцахе, Сюнике и других районах Восточной Армении начался относительно мирный этап жизни.